Впрочем, самой-то совести у него никогда не было. Да, ни тетку, ни отца вы не убивали. Никто вас, кроме ваших же сестер, и не подозревает, но в течение 2,5 часов вас в больнице не видели. И только в это мгновение она опустила, наконец, свои огромные глаза. Я смог передохнуть и даже отвлечься, вспомнить о Елышеве. Да, женщина такая, что обвинять парня проще простого. А многим было бы нелегко, окажись они на его месте. Впрочем, что касается Елышева, я все тверже приходил к мысли, что именно об этом старшине я многое слышал от любящей его женщины. Как тогда сказал Малыха, одна врачиха закачаешься, а врачиха это, скорее всего, сестра моя Валентина. Отец у нас был один, матери разные. От моей матери ушел он еще до войны, когда мы с братом мальцами были. Ушел к ее матери. Война у всех нас родителей отняла. В эвакуации в одном детском доме росли. Только она младше нас с братом на 8 да на 6 лет. В Новоднепровск позже вернулась. А 2,5 года назад сталь сожрала тот самый проклятый взрыв наших Щегинцов младших братьев. И мужа Валентины, в одной бригаде все они были. С тех пор никаких родственников, кроме друг друга, у нас с ней не осталось. И вот недавно доверилась она мне, что полюбила какого-то старшину. Давно его знала, с мужем ее он вроде дружил. И вот вдруг полюбила. А он, у него несерьезно все. Так брось его, Валентина. Не могу. Елышев это или нет, и не к ней ли уходил он из части, а может быть к Софье, сюда в больницу приходил. Какая-то злость все же появилась у меня на этого слащавого старшину. После затянувшейся паузы я и выложил Софье свою версию. Могу предположить, что в 7 вечера вас вызвал, вероятно, в сквер какой-то человек. Вряд ли это был ваш отец. Не рискнул бы он сюда приходить. И вы с этим человеком о чем-то говорили. Потом он ушел. Спустя какое-то время вы почувствовали себя в опасности, какая-то неясная пока тревога. К 10 вы поняли, в чем дело. Тот человек мог пойти в ваш дом. Может быть, как раз объясняться с вашим отцом, так? И вы побежали домой. Прибежав, дорога не такая уж скорая, вы увидели... Да. Прошептала Софья, не поднимая головы и закрыв лицо руками. Круглые плечи ее вздрагивали. Я выдумывал версию, которая могла заставить Софью уцепиться за нее и тем самым наделать ошибок. А Софьины ошибки, уж она-то свое поведение наверняка продумала, как ей казалось до последней мелочи, должны были прояснить события той ночи. Было бы вполне логичным, если бы вы побежали в милицию, но вы вернулись в больницу. Вот они, 2,5 часа вашего отсутствия. Не буду говорить о человеческих обязанностях в отношении тети Паши. Но как медик, вы были обязаны прежде всего убедиться, теплилась ли в вашей родной тетке жизнь. А тетка, кстати, сделала своей наследницей именно вас, не кого-то другого. И вы об этом наследстве, выдохнула Софья. И вдруг сказала, я пойду. Я больше ничего не знаю. Идите, ваше право. Я ведь и не звал вас, я не следователь. Она как-то странно взглянула на меня, не веря, что я мог о чем-то догадываться. Теперь, когда она стала хозяйкой дома, ей, конечно, трудно расстаться с самой мыслью о нем. Я сделал такое предположение. Сличко надеялся, что дом каким-то образом достанется ему, по какой-то неведомой нам причине, и свояченица обязана была по той же причине отдать ему дом, но воспротивилась. Может, из жалости к девчонкам, которые остались бы без угла и крыши, и сделала, казалось бы, хитрый ход. Завещала дом старшей племяннице и даже хотела его вообще переписать на нее. Возможно, Сличко, узнав об этом, потребовал уничтожить завещание, но свояченица стояла на своем и поплатилась. Сердце не выдержало. Это была еще одна среди массы других версий. Но вполне могла существовать при новых сведениях любая другая. Версии могли бы и переплетаться, тем более, что все путало одно обстоятельство. Сличко ведь явился в Новоднепровск под чужим именем и не мог объявить о себе, что было бы необходимо, если он хотел на что-то претендовать. Так или иначе, Софья ушла, а я отправился по палатам. В тот вечер никто из больных, находившихся в трех палатах подведомственных моему глазу, не привлекал профессионального интереса.